с двух сторон площадочки опираются на переносицу. А именно в этом месте проходит много сосудов. Поэтому неудачное положение площадочек при длительном пользовании очками тоже может вызывать головные боли. Лекарством здесь дело не поправишь. С его помощью можно лишь снять болевые ощущения, и то временно. Раньше в моде были пенсне. Сейчас их увидишь только на старых фотографиях. Это сравнительно легкие очки, без заушных дужек, стекла без оправы, соединяются они изящной металлической дужкой. К краю одного из стекол прикрепляли легкую цепочкой с проволочной заушиной. Если пенсне случайно спадало, то повисало на этой цепочке и не разбивалось. Пенсне удерживалось двумя пружинными зажимами, сдавливавшими основание переносицы. Отсюда и нередкие головные боли. Очевидно, пенсне вышли из употребления не только потому, что сменилась мода. Не в этом ли причина того, что даже при столь популярном сейчас стиле ретро к пенсне мы так и не вернулись? Мы уже говорили, что в профилактике головной боли большое значение имеет рациональное употребление жидкости, воды, соков и тому подобного, и, естественно, всего, что их содержит, например, овощей и фруктов. Вот еще один пример. Однажды летом в больницу поступил молодой человек, лет 25. Жара в тот день стояла изнуряющая. Сам он толком ничего рассказать не мог. Обеими руками держался за голову и глухо стонал. Соседи, которые его привезли, тоже ничего определенного не знали. Необходимо было срочно принимать меры. Осмотр показал, что кожа и язык сухие. Глаза запали. Пульс слабый, порой нитевидный. Значит, больной обезвожен. Сразу же начали капельное переливание жидкости. Пытались поить. Делали все необходимое, чтобы поддержать сердечную деятельность. И свершилось буквально чудо. Уже через час сознание полностью прояснилось, стихли головные боли. Но оставались общая слабость, вялость. Только тогда он смог вспомнить, что же с ним произошло. Но что же? Ведь человек едва не погиб. Представьте себе... Повинен в этом был килограмм, купленный накануне вяленой рыбы. Вспомнил молодой человек о ней днем, самый зной, захотелось чего-нибудь солененького. А соленое, как известно, уменьшает чувство жажды в жару. Он постепенно съел весь этот килограмм воблы, пить совсем не хотелось. Потом вдруг появилась слабость, голова стала дурная, сжимала виски, ломила затылок. Через короткое время уже дико болела голова. Очнулся наш пациент, как уже было сказано, в больнице. Все остальные события остались, как говорится, за кадром. О них не помнил. Чрезмерное употребление соли без жидкости в жаркую погоду, когда резко усилена потливость, приводит к быстрому обезвоживанию организма, к перераспределению в нем жидкости, сгущению крови, уменьшению продукции спинномозговой жидкости и в результате к резкому снижению внутричерепного давления. Организм постоянно нуждается в достаточном количестве жидкости. Как видите, значительный недостаток ее может вызвать не только резкие головные боли, но и крайне тяжелые последствия.